Глава 6. Сержант Мак остановился, стараясь унять бешено бьющееся сердце. Азарт и ощущение близкой схватки волновали и пьянили его. Расстегнув, он снял амуниционный жилет, многочисленные карманы которого были набиты необходимыми для жизни в джунглях и боя вещами. Бросив его на землю, снял рубашки и бросил рядом. «Что мне нужно для счастья? Только черная сали в темном переулке», — напел он. Взяв запасной магазин и держа автомат на изготовку, он продолжил преследование. «Где же ты, черная сали, длинная черная сали?» — бормотал он на ходу. Бежавший по следу Дилан натолкнулся на вещи Мака, вздрогнул и остановился. Точно так были брошены вещи Хефкинса перед тем, как из него вырвали внутренности. Он тщательно осмотрел все вокруг, ни крови, ни следов борьбы, только примятые и начавшие сгибаться травинки. Мак шел впереди, Дилан за ним. «Мак, где ты?» — тихо произнес он и вдруг услышал. «Иди сюда». Голос доносился из кустов справа. Дилан направился на звук. Вдруг ему показалось, что Мака здесь нет, а его подманивает злобная и хищная тварь. В груди похолодело. «Мак, ответь, Мак!» Из листвы вырвалась черная рука в перчатке с отрезанными пальцами и зажала Дилану рот. «Тихо!» Дилан облегченно перевел дух. «Смотри, вон он!» Палец сержанта указывал вдаль. Дилан вгляделся и рассмотрел на фоне листвы отсвечивающий силуэт. «Вижу». Мак отпустил его. «Я вижу тебя», — с угрозой произнес сержант. «Теперь тебе не уйти». «Ты обходишь справа, я слева», — сказал Дилан. «Пришьем его на месте. Мне надо отдать небольшой должок». «У нас у всех должки». Командос разделились. Мак змеей скользнул по траве, пополз вдоль поваленного дерева, успешно преодолел кустарник. Ни одно движение зелени не выдавало его продвижения. Но когда он собрался перескочить через толстый ствол дерева, переградивший ему дорогу, то заметил на предплечье три красных точки, расположенные равнобедренным треугольником. Это был луч лазерного прицела. Но сержант никогда не сталкивался с подобным и выглянул. Что создает такой световой эффект? Красные точки переместились на лоб над левым глазом. В следующую секунду голова Мака взорвалась, и он рухнул на землю, не успев понять, что же произошло. Дилан внезапно остановился. Призрачная фигура, к которой он стремился, исчезла. В тот же миг он почувствовал, что с Маком случилась беда. Дилан повернул обратно. Вскоре он увидел тело сержанта. Мак лежал навзничь, лицо его было залито кровью. И сзади, из головы обильно выливалась кровь, как будто затылка у него больше не существовало. Сжав автомат, Дилан внимательно огляделся и заметил трудноразличимый силуэт, как бы состоящий из зеркальной мозаики, сидящей на ветке в 50 футах от него. Он вскинул автомат и нажал спуск. В тот же миг бледно-сиреневый луч протянулся от хищника к Дилану, и сжимающая автомат рука отделилась от туловища и упала на землю. Подчиняясь нервным импульсам, указательный палец оторванной руки нажимал спусковой крючок, и автомат стрелял неровными короткими очередями. Дилан страшно закричал, и этот крик услышали Шефер с Билли, которые несли раненого Кончо, и сопровождающая их уже по своей воле Анна. «Все», — сказал майор, — «ребят больше нет. Я чувствовал, что так будет». Кровь хлестала из плечевого обрубка, силы стремительно уходили. Рыча и скрежеща зубами, Дилан развернулся кругом и ухитрился сорвать с левого плеча второй автомат. Призрачная фигура слетела с ветки и стремительно приближалась. Вскинув автомат одной рукой, Дилан открыл огонь. Не обращая внимания на град пуль, хищник сократил дистанцию и нанес удар копьем, пробивший Дилана насквозь. Тот опрокинулся назад. Хищник внимательно обследовал добычу, потом заставил блок памяти воспроизвести сцену последней охоты. «Да». Это был уникальный экземпляр. Если части тела жили даже по отдельности, а сам он обладал удивительной жизнестойкостью и волей, такой добычей можно гордиться. Но оставались еще три супервоина, и следовало добыть их тоже. Хищник включил антиграф и медленно оторвался от земли. Посверкивая в солнечных лучах, он летел над джунглями. Вот поляна, выкошенная оружием людей, а вот прогалина, оставленная лазером и электронной пушкой. Неожиданно хищник ощутил холод. Синяя искра проскочила по поверхности скафандра. Хищник опустился на вершину ближайшего дерева и осмотрелся. Выпущенные почти в упор пули Дилана повредили систему жизнеобеспечения. Оценив повреждения, хищник пришел к выводу, что ничего страшного не произошло. Система работала, хотя и не так интенсивно, как обычно. Поэтому температура в скафандре снизилась. И хотя родной мир хищника был гораздо жарче Земли, ничем серьезным это не грозило. Правда, создавало неудобства. Главный вывод из произошедшего – конструкцию скафандра надо было усовершенствовать и иметь на корабле запасной комплект, избегать прямых пулевых попаданий. К таким выводам никто в клане охотников еще не приходил, потому что не сталкивался со столь опасной и упорно сопротивляющейся дичью. Пожалуй, после этой охоты хищника ждет триумф на родине. Сидящий на верхушке дерева хищник издал клич торжества, как будто камешки прокатились по стальной трубе. Ни одно живое существо на земле не издавало таких звуков. Поэтому, когда клич достиг ушей Шефера и Билли, они не могли ни с чем его спутать. Команда стояли на краю глубокого обрыва, через который был переброшен толстый ствол дерева. Билли о чем-то напряженно думал. Чувство страха неведомо индейцам племени Команчей, но его уже давно мучил страх. И избавиться от него можно было только одним способом. Билли швырнул вниз винтовку, снял с плеча рацию, сбросил пулезащитный жилет. «Билли, идем!» — приказал Шефер. Но индейец не обратил на приказ никакого внимания. Он сорвал с шеи родовой амулет, обмотал тесьмой ладонь и положил ее на рукоять мачете. Древний ритуал индейец выполнял так же привычно, как воинские и строевые упражнения. Шефер понял, что будет дальше. «Захвати рацию», — скомандовал он Анне, подхватив постепенно приходящего в себя Конча. Пошел по стволу на ту сторону оврага. До границы оставалось совсем немного. Билли медленно вытащил из ножен мачете. Специальная легированная сталь горела на солнце. Острием он прикоснулся к коже на мускулистой груди и сделал глубокий полукруглый надрез, символ последнего боя. Потом замер, широко расставив ноги, и стал ждать врага. В глазах его не было страха, только обреченная решимость. Пройдя с полмили, Шефер остановился и забросил на дерево антенну рацию. «Орион! Орион! Я Зет! Прошу связи!» Несколько раз он повторял позывной базы номер 7 и, наконец, услышал ответ. «Зет! Я Орион! Даю связь!» «Наша группа уничтожена! Дилан погиб! Следую с раненым из...» Шефер взглянул на Анну. «С местной девушкой-проводником, квадрату номер 9. Прошу выслать вертолет по маршруту следования как можно ближе к границе». «Зет, я Орион, вас понял, связь заканчиваю». Оставив рацию, Шефер продолжил путь. Конча уже шел сам, иногда опираясь на руку майора. Тем временем хищник устроился на дереве рядом с обрывом. Он рассматривал охранявшего мост индейца. В тепловых лучах выделялась красная струйка, вытекающая из разреза крови. В правой руке черным цветом отливала широкая полоска металла. Хищник решил попробовать одним ударом трехпалой когтистой лапы вырвать у него сердце. Но индейец заметил движение светоотражающей массы и, увернувшись, наотмашь рубанул мачете. Клинок обрушился на вытянутую лапу хищника, и если бы не кольчужная защита скафандра, отрубил бы ее. Ушибленный хищник повторил атаку. На этот раз он держал перед собой складное копье с треугольным, остро заточенным наконечником. Но Билли вновь ушел в сторону и снова нанес рубящий удар, попавший по зажиму на рукаве скафандра. Зажим раскрылся, и двухклинковый нож упал прямо под ноги индейцу. Тот мгновенно нагнулся, схватил оружие. Это сразу изменило соотношение сил. Два клинка молекулярной заточки были способны распороть защитный скафандр хищника, как нож командос распарывает брюхо тунца. Хищник был озадачен. Дичь явно его не видела. Он выключил бесполезную светозащиту и поудобнее перехватил копье. Когда вместо отблескивающей массы перед ним появился 8-футовый хищник, Билли едва сдержал крик ужаса. Вековой груз суеверий и преклонения перед сверхъестественным придавил индейца к земле. По тысячелетним традициям он должен был немедленно пасть ниц. Великий демон требовал преклонения и подчинения. Ни один индейец не посмел бы сражаться с ним. Но Билли прошел специальный курс подготовки командос. К тому же за спиной находились товарищи. Чем дольше продлится последний бой, тем дальше они сумеют уйти. Сбрасывая груз предрассудков, Билли развел руки, принимая стойку для работы двумя ножами. Выпад хищника был почти неуловим, но индеец сумел скрещенными ножами отвести копье, а встречным ударом попытаться поразить противника в грудь. Но мачете вылетело из рук, лазерный луч развалил индейца пополам. Оставалось догнать двух последних супервоинов, но хищник ощутил почти неведомое ему чувство усталости. Такое случалось с ним однажды при охоте на метателей молний. Он даже захотел вернуться на корабль для отдыха, но привычка заканчивать начатое дело повела его вперед. До берега пограничной реки оставалось несколько сот футов, когда стук камней, катящийся по стальному желобу, известил о присутствии хищника. Сгусток энергии слетел с вершины одного из деревьев и угодил Конча в грудь, убив его на месте. Анна схватила автомат погибшего и сделала это так сноровисто, что было видно, она умеет обращаться с оружием. Но Шефер, открыв огонь по дереву, одновременно выбил ногой автомат из рук девушки, крикнув при этом: «Он не стреляет в тех, у кого нет оружия! Беги к вертолету, беги!» Бледный сиреневый луч слетел с высоты. Шефер не стоял на месте, он раскачивался, прыгал вправо-влево, пригибался и уклонялся. Такая тактика не раз спасала ему жизнь в перестрелках. Спасла и сейчас. Луч разрезал ствол автомата и ожег руку. Удар швырнул майора на землю. Перекатившись через спину, он бросился в кусты и изо всех сил рванул к реке, всем существом ощущая грозящую сзади смерть. За спиной сухо ухнула электронная пушка. Но в тот миг земля под ногами Шефера поддалась. Он заскользил по склону вниз, все набирая скорость, и внезапно оказался в воздухе, падая с высокого обрыва. Перебирая руками и ногами, Шефер сумел принять вертикальное положение и, подняв фонтан брызг, вошел в воду. Он глубоко погрузился, коснулся ногами илистого дна и, сильно работая руками, всплыл на поверхность. Но тут же почувствовал, что слишком сильно тянет течение, и услышал грохот, падающий с высоты массы воды. Ему уже приходилось спускаться по водопаду, и он знал, что надо делать, хотя в таких случаях никто не может знать наверняка, что все обойдется благополучно. Выпрыгнув по пояс из воды, он увидел облако водяной пыли и острый камень посередине. Отплыв в сторону, он отдался течению, а когда водяной поток стал бурлить, набрал полные легкие воздуха и нырнул, чтобы оказаться посередине водной толщи. Падение в сотнях тысяч фунтов воды продолжалось долго, ему показалось, что несколько минут. Наконец он достиг поверхности реки и вновь погрузился в глубину. А когда уже чувствовал, что легкие сейчас разорвутся от нехватки воздуха, вырвался на поверхность там, где белая пена оседала и постепенно растворялась. Пересекая воронки маленьких неопасных водоворотов, Шефер подплыл к берегу, но встать уже не смог. Выполз наполовину из воды и погрузился в полузабытие, собираясь силами. Жирный теплый ил обволок его тело, словно приглашая ко сну. Он не смог бы сказать, сколько времени прошло, пока въевшаяся в плоть и кровь привычка находить безопасное место заставила его приподняться и, шатаясь, добраться до кромки джунглей. Войдя в заросли, он тяжело сел на землю, вытащил из кобуры тяжелый черный пистолет и, взведя курок, положил его рядом с собой. Потом откинулся на спину и забылся тяжелым сном. Потеряв человека из виду, хищник заподозрил ловушку. Взлетев в воздух, он описал плавный полукруг и, оказавшись над рекой, издал радостный крик. Мощное течение пробудило воспоминания молодости, а красный силуэт в воде выдавал беглеца. Выключив антиграф, хищник с высоты плюхнулся в реку, и это доставило ему удовольствие. Он отдался течению и легко преодолел водопад. Затем поискал инфракрасным зрением будущую добычу, но не нашел. И выплыл на берег недалеко от того места, где недавно вышел из воды майор Шефер. Включив систему автоматической наводки на цель, хищник двинулся вдоль реки. Шефера будто что-то толкнуло. Он открыл глаза и увидел восьмифутовую фигуру в блестящем скафандре. Майор опустил руку, и пальцы привычно сжались, но не нашли рифленые пластмассовые рукояти. Треугольный шлем повернулся в его сторону. В правой лобной части светились три точки лазерного прицела. Майор похолодел. Любой человек бросился бы бежать от преследующего чудовища. Но нервы командира группы Z не уступали в прочности стальным тросам. Он не шелохнулся. В инфракрасном дисплее хищника высвечивались лишь контуры неживой природы. Дичь не могла далеко уйти, а работающий в автоматическом режиме прицел не давал ей шансов уцелеть. Вдруг в поле зрения метнулся красный комочек. Коротко свистнул сигнал наводки, и хищник дал телепатическую команду «Огонь». В тот же миг ухнула электронная пушка, и энергетический сгусток превратил в пепел водяную крысу, рыскавшую в зарослях в поисках добычи. Это произошло в 20 футах за шефером, на которого тепловой экран не среагировал. Майор продолжал лежать неподвижно, краем глаза рассматривая удаляющуюся фигуру своего врага. Почуяв неладное, хищник взмыл в воздух. Он сделал один круг, потом другой, более широкий, потом еще один. Несколько раз тепловой экран ловил живую цель, прицел давал сигнал готовности, и электронные заряды уничтожали то обезьяна, то удава, то кабана. Человека нигде не было, и лишь совершая 22-й круг, хищник обнаружил контур самой интересной добычи, существующей на данной планете. Убежав с места гибели Конча, Анна продиралась сквозь заросли до тех пор, пока не вышла к обрыву. Идя вдоль него, девушка нашла пологий спуск к реке и сразу же увидела длинный висячий мост. Когда Анна ступила на переплетенные лианы, мост начал раскачиваться, но девушка продолжала быстро идти вперед, чтобы как можно дальше оторваться от преследовавшего ее кошмара. На другом берегу она в нерешительности остановилась. Еще несколько минут назад она была полна стремлений найти вертолет и прислать подмогу новым товарищам. Сейчас она осознала, что люди, с которыми ее объединила смертельная опасность, никакие ей не товарищи. Напротив, это жестокие убийцы, разгромившие партизанскую базу и убившие многих ее друзей. Великий дух покарал их, а она сама оказалась на чужой территории и вряд ли сможет найти дорогу назад. Вспотевшее тело невыносимо зудело, и Анна пошла к реке. Сейчас она могла сбросить одежду, никого не опасаясь, выкупаться и поплавать. Раздевшись, Анна вошла в воду. Она долго терла гладкую кожу рук и ног, упругий живот и маленькую грудь. Ей показалось, что теперь свободнее дышится и радостнее бьется сердце. Биение этого сердца и зафиксировал инфракрасный дисплей хищника. Включив светоотражающий эффект, хищник зеркальной тенью скользнул вниз. Анна считала свое положение безвыходным. Разгромленная партизанская база казалась ей родным домом, тем более, что настоящего дома она не помнила. Телесную радость от долгожданного купания заглушала острая душевная тоска. Хищник стоял на берегу и рассматривал купающуюся девушку. Она не относилась к касте воинов и поэтому не представляла интереса как трофей. Но она радовалась в воде так же, как недавно он сам, и тосковала по сожженному семерыми воинами дому. Воины силой увели ее с собой. Она была их добычей, но сейчас они были мертвы, а мертвым добыча не нужна. Вернувшись домой, она родит новых воинов, а поощрять воспроизводство добычи – один из главных законов охоты. Хищник выключил светозащиту. Когда в десятки футов от нее возник инопланетянин в скафандре, она вскрикнула и инстинктивно закрыла руками груди и треугольник волос внизу живота. Но тут же поняла, что ей не надо бояться за свое женское естество. Великий дух пришел за ней. Хищник поднял лапу и сделал пальцем знак, которым люди подзывали друг друга. Как загипнотизированная, девушка вышла из воды. Хищник действительно обладал гипнозом, но он действовал только на животных и на слабые человеческие натуры. Почти не ощущая страха, Анна оделась и завороженно вплотную приблизилась к исполинской металлической фигуре. Хищник взял ее на руки и включил антигравитационный блок. Алан Шефер не мог прийти в себя от изумления, враг не заметил его, но ведь он обладал зорким зрением и без промаха разящим оружием. Майор медленно провел ладонью по лицу, груди, животу. Он был весь покрыт толстым слоем засохшего ила. Очевидно, содержащиеся в иле минеральные элементы создали непроницаемую для зрительных волн хищника преграду. Шефер вспомнил, что в Конго их инфракрасные ночные прицелы не брали вымазанных боевой краской туземцев. Окраска изготовлялась из донного ила, очень похожего на этот. Значит, зрение хищника основано на инфракрасных лучах. Когда знаешь о противнике хоть что-то, ты можешь использовать это для победы. Пошарив по земле, Шефер нашел пистолет, соскользнувший по неровностям почвы чуть в сторону. Спрятав оружие в кобуру, Шефер надолго погрузился в освежающий сон. Три индейца племени Макао охотились неподалеку от тех проклятых мест, где чужаки сражались с дьяволом. Они все погибли, Ведь дьявола победить нельзя, но оружие дьявола и дьявольское оружие пришельцев уничтожили кусок джунглей и распугали всю дичь. Раздосадованные охотники вышли на поляну, и вдруг один из них отчаянно закричал, показывая в небо. Остальные подняли головы и увидели летящую девушку. Руки ее безвольно свисали, и длинные черные волосы развивались встречным ветром. «Дьявол! Дьявол!» — с криками ужаса Макао бросили копья и попадали на землю, закрыв головы руками. Когда дьявол принимает обличие безобидного старика, ребенка или девушки, он замышляет какую-то зловещую хитрость, и надо опасаться его еще пуще прежнего. Анна не испытывала страха. Сознание ее было заторможено. Внизу проплывали зеленые кроны деревьев, на одном сидела крупная обезьяна, деловито очищающая банан. На открывшейся прогалине стояли три индейца, которые, увидев ее, пали ниц. Вот выжженный и скромсанный участок джунглей. Она рассмотрела несколько рюкзаков, брошенный гранатомет Хевкинса и М-16 раненого Конча. Через несколько минут полета взгляду открылась сожженная база, с которой ее силы увезли 18 часов назад. Сейчас на базе было много народу. На взлетно-посадочной площадке стояли три больших вертолета. Земля стала приближаться, и вскоре Анна коснулась ее ногами. Холодное объятие Великого Духа разжалось, и Анна оказалась дома, как безнадежно мечтала час назад. Она обернулась поблагодарить Доброго Духа, но он исчез. И сразу же вернулось понимание того, что никакой это не добрый дух, а злое чудовище, жестоко расправляющееся с людьми. Но почему страшный призрак не тронул ее и даже помог вернуться домой?